Заодно к полуночи произвели первый осмотр всех рабочих. Те расположились в ныне пустующем складе готовой продукции, как в самом большом по площади помещении. Светловы подсуетились и отгрузили с опережением графика часть поставок перед передачей завода нам, а по новый склад заполнить еще не успели. Само складское помещение имело длину в районе 50 метров, ширину до 30, а высоту под 10. На входе в склад были установлены массивные грузовые ворота, через которые проходили даже крупные мраморные заготовки. Вообще Светловы оказались рачительными владельцами. У них даже склад имел собственную систему вентиляции, тепловой контур и защиту от насекомых. Люди в такой громадине разместились с относительным комфортом и на расстоянии друг от друга, выдерживая дистанцию в 2 метра. Проверка осуществлялась товарищами по несчастью. Каждый вставал, раздевался, осматривал себя сам и просил помощи, чтобы осмотрели спину. Самостоятельно далеко не везде можно было обнаружить признаки изменений, но кроме внешних изменений проверяли и ясность сознания. Рабочие декламировали стихи, пели песни, а иногда и разнузданные частушки, отчего склад превращался в этакий балаган. Но рабочие пытались поднять себе настроение как могли, а посему винить их было ни в чем. С момента обнаружения зараженного скверной, любые контакты между людьми были запрещены для того, чтобы не распространить заразу, поэтому в целом все были спокойны и сосредоточены, понимая, что это необходимые меры предосторожности. Леонтьев принес нам списки вместе с добровольными разрешениями от каждого из рабочих на умерщвление в случае заражения. Кроме того, в отдельный список он внес тех, у кого были открытые раны, царапины либо что-то подобное хотя бы недельной давности для того, чтобы мы определили группу риска. Кстати, сами рабочие тоже охотно делились данной информацией, потому что это могло им спасти жизнь. Пришлось пойти на хитрость и объявить, что военные скинут простенькую лекарскую алхимию для заживления мелких ран, но не всем, а группе риска. Так и узнали, что у нас четверть рабочих туда входила, продемонстрировав подтверждение, начиная от кровоточащих десен и заканчивая порезами и прочими ссадинами, полученными на работе. Понятное дело, что с учетом запрошенного нами объема, прислали нам лечилок на всех и с запасом даже на химер. Выдавать я их тоже собирался на всех, однако же хотелось проверить заодно и лояльность. Будет ли кто-то скрываться или пытаться лезть впереди всех? Что удивительно, ничего подобного не произошло. Стоило мне войти в ангар, как Леонтьев отчитался. Ваше сиятельство, первичный осмотр проведен. Ни у кого из рабочих изменений не обнаружено. И это отлично, Иван Иванович. А я тут с подарками от Министерства обороны. Пара химер втолкали в ворота склада массивные деревянные ящики с древесными опилками, на боках которых сияли магические печати фениксов пожарских. В одном хранились пузырьки с лечилками, в другом – солдатские сухпайки. Я проходил по центру ангара и выставлял напротив каждого человека пузырек с лечилкой и сухпайок. Послышались радостные ахи и вздохи. Этак и жить можно. Чай, пояса затягивать не придется. Да тут больше, чем мне теща на неделю выделяет. Сухпай рассчитываем на 2 суток. Обещали еще подвести, но лучше перестраховаться, внес я ясность по питанию. Но стоило пройтись по списку раненых, как остальные принялись отказываться от лечилок. Ваше сиятельство, оставьте кому нужнее. У меня не царапинки. Я не претендовал, вдруг кому нужно. Мне отдай, если тебе не нужна, крикнул кто-то из другого конца ангара. Лечилок хватит на всех. Пришлось успокаивать людей во избежание спекуляций. Для профилактики выпьют их тоже все. Спекулировать ими не выйдет. Узнаю, выставлю за пределы склада, и выживайте как хотите. Энтузиазма у спекулянтов поубавилась после такого обещания. Рабочие благодарно кивали и выпивали лечилки, оставляя пустые пузырьки, а химеры собирали тару и возвращали обратно в ящик. Сам я тоже при всех выпил алхимию в целях солидарности. Я уже собирался выходить из ангара, однако один из рабочих окликнул меня. «Ваше сиятельство, а как вы зверей-то своротили? Они же прям волной на нас шли. Мы уж думали все, кирдык, ничего не останется. Здесь же какие стены? Ну, не особо капитальные. Чай, влетел бы какой мишка разъяренный или кабан-сикач, то одного бы мы пережили, может даже и зажарили». Послышались смешки со всех сторон, а вот дальше расшатали и смяли бы нас, как жестянку. На такие штурмы склад не рассчитывали. На меня уставились 2 сотни глаз, ожидая какого-то чуда. Пришлось не разочаровывать. Я с магией иллюзий знаком. Так я им Горга показал страшно здорового и зарычал. Вот они и свернули. Ваше сиятельство, откликнулись из другого угла, вы прям как бабка ваша. Благодарю за сравнение, постараюсь оправдать, улыбнулся я. А вы лично были знакомы с княгиней Угаровой? Мне не пришлось, у меня отец в одной из компаний с ней воевал. Говорит, что была честна и справедлива, не любила лености, а любила четкое исполнение приказов. Однако же смекалку тоже уважала и умела слушать, если интересные решения предлагали, обстоятельно кто-то пересказывал отцовские слова, а так не брезговала помогать лекарям, давала своих страшилок в охранении конвоев с ранеными. Опять же, они хоть и страшилы, а частенько с поля боя живых отыскивали и вытаскивали. Вот посему после таких рассказов отца, когда пошли слухи, что это Угаровым будут завод с карьерами передавать, я и попросил перевод сюда. Чай, батю моего точно так же вытащили ваши. Может, кто-нибудь даже из этих, о которых вы сказали, что ветераны оставшиеся. Похожие слова посыпались из темноты в разных углах ангара. Дык, и я также. Ничего плохого об Угаровых дед не рассказывал. Говорил, что честные и всегда до конца стояли на своем, не обманывали. А мой батька говорил, что Угаровы прямые и резкие, как скипетр боевой. Но к людям завсегда нормально относились, и к другим тварям. Ну, а то, что страхолюдин создавали, ну, так у кого какой талант, от этого душа не темнеет, и честь не меркнет. Я улыбнулся. Вот и раскрылась тайна пополнения штата на заводе и на карьерах. Оказывается, помнит еще княгиню Угарову ветераны последних компаний, и всем их что-то дорассказывали. Я обернулся к рабочим и ответил, может и не так складно, зато честно и от души. Я очень рад, что несмотря на все старания некоторых очернить репутацию Угаровых, мы остались в памяти у простых людей, не столь темными, как кому-то хотелось. Ничего, прорвемся. Все у нас с вами будет хорошо. Мы как защищали своих, так и будем защищать. До следующей проверки было еще 3 часа, уточнив, ожидаем ли мы каких-то проблем, либо еще чего-то, и получив отрицательный ответ, я попросил дать мне поспать. После гона я чувствовал себя опустошенным. Первая проверка не показала заражений скверной, потому я прилег на небольшой софе в управе и попытался уснуть. Хрена с два. Вместо того, чтобы уснуться, почему-то сознание то и дело ныряло и просматривало землю и окрестные леса глазами химер, вышедших на патруль. Казалось, я заглядывал под кроны вековых деревьев, летал над оврагами и распадками, вдоль русла рек, над скалистыми берегами, и везде искал белое пятно. Того самого измененного в белых одеждах и в белом плаще, который напал на старого вожака волчьей стаи. Почему-то мне казалось, что столь идеально чистая и белая одежда тоже оставались признаком его бывшей человеческой сущности. Поэтому я надеялся, что он их не сбросил и не превратил в самую обычную грязную тряпку. Однако же, вместо этого, удалось рассмотреть и работу нашей армии в действии. Заградительные кордоны действительно были выставлены. Со стороны Онежского озера подогнали несколько буксиров, перекрывая возможность выхода из порта. Вокруг порта и деревень стояло оцепление солдат, плечом к плечу удерживающих малые тактические щиты. Прикинув направление, откуда пришли звери, я подумал, что где-то там тоже должен стоять еще один кордон. Но он пока не попался на глаза химер. Они продолжали прочесывать территорию в поисках зараженных. Возможно, ночь – не лучшее время для поисков. Хотя, если подумать, хищники, влекомые инстинктами голода и размножения, как раз предпочитали темное время суток. Что же не так было с первым носителем скверны? Даже на волка он напал средь бела дня, заставив себя приглушить канал связи с химерами. В случае обнаружения опасности они подали бы сигнал. Я вновь попытался уснуть. Уставшим и опустошенным, без магии я никому не смогу помочь. Удивительно, но на этот раз сон пришел почти сразу. Глубокий, спокойный и уютный. Как будто я лежал не в управе завода на зараженном объекте, а дома, на мягкой перине, в тепле и безопасности. Однако безмятежность длилась недолго. Сквозь пелену сна прорвался протяжный волчий вой, такой, что кровь застыла в жилах. Я резко открыл глаза. Приснится же такое. На часах, 3 утра. Бабушка со Светловой мирно спали, Анна Игнатовна, уложив голову на руки, а бабушка на стуле, закинув ноги на стол и с тростью в руках, словно с оружием на изготовку. Может и не культурно, зато позволяло быстро отреагировать в случае опасности. Решив не тревожить женщин, я отправился на очередную проверку один. Первое, что бросилось в глаза, отсутствие химер. До этого они стояли повсюду, у ангара, у выхода с подворья, у управы. Сейчас же дверь ангара была распахнута, а напротив меня стояло существо в белоснежном плаще и удерживало за шею Громыкина. Глаза того бешено вращались под веками, будто он продолжал спать и видел кошмар. Назвать измененного человеком язык не поворачивался. Толстые, неестественно длинные пальцы с когтями были черными, чуть выше запястья начиналась густая шерсть. Лицо напоминало звериную маску. Желтые вертикальные зрачки, торчащие клыки, морщинистая пасть, едва прикрытая тонкими губами. Голова тоже была покрыта шерстью, которая на контрасте с белым плащом казалась угольно-черной. «Иди ко мне, или я начну убивать их по одному», – прошипело существо. В его руке мелькнул нож, один из парных стилетов. «Второй такой я вынул из волка сегодня». Лезвие блеснуло, проведя по мочке уха Громыкина. Кровь потекла тонкой струйкой. Но кроме стилета я заметил и странный браслет из электрума на запястье связью смутно знакомой письменности. Я такую видел совсем недавно. Что индийское? Санскрит? Стоит мне коснуться раны и его уже не вернуть. Иди ко мне. Все происходящее казалось нереальным. Почему это существо не походило на того, с кем боролся вожак? Почему Громыкин не проснулся, когда ему порезали ухо? Почему двери были открыты? Куда делись химеры? Еще и этот браслет. Но ответственность, взятая за рабочих сегодня, заставила меня сделать шаг навстречу. Я позвал внутри себя Горга. Тот заворочился с явным раздражением, то ли из-за того, что я его постоянно дергаю, то ли потому, что ему не по нраву был наш собеседник. «Что ты такое?» – спросил я, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Хотя, кажется, я поторопился насчет мурашек. Судя по треску одежды, это прорастали игловые наросты вдоль позвоночника. Существо расхохоталось, и этот звук напоминал скрежет железа по стеклу. «Кто я? Кто я такой?» Оно передразнило меня. «Хочешь познакомиться с тем, кто уничтожит твою душу и займет твое тело?» Слишком много слов, сквозь зубы процедил я, чувствуя, как раздаются мышцы, укрепляются связки и сухожилия, а человеческая кожа сменяется чешуей Горга. «Вот он я. Что ты хотел? Ты мне подходишь, дерзкий. Отличная оболочка для Кратхана. Гораздо сильнее, чем этот ничтожный человечишка, посмевший потревожить мой покой. Он был пустой скорлупой, слабый, жалкий, алчущий власти и мести. А ты, существо облизнулось, обнажив ряд острых зубов. Ты силен, твое тело, твой дар. Ты мне идеально подходишь». Тварь отбросила Громыкина, и тот покатился по земле, будто сломанная марионетка. «Кто ты, Кратхан?» — повторил я свой вопрос, чувствуя, как Горг внутри меня напрягся, готовясь к бою. Кажется, до того он присматривался к сопернику и признал его вполне достойным для противостояния. Но эту тварь я хотел уничтожить своими руками. Демон расхохотался, начав кружить вокруг меня, будто оценивая добычу. Его дыхание пахло гнилью и медью. Он прошипел мне прямо в ухо, отчего по спине пробежал ледяной холод. «Я — кошмар всего живого. Я — гнев и ярость богов, покинувших этот мир. Я — Ракшас, и ты станешь моим рабом». Глава 13. А я не знаю, как объяснить происходящее, но последняя фраза Ракшаса про раба меня не напугала. Более того, разозлила. Что там говорила Кицуны про Ракшасов? Это демоны кошмаров? Ну что ж, тогда это объясняло, почему спал Громыкин, почему спали бабушка и Светлова. Но почему проснулся я? Скорее всего, дикий вой был моим собственным, пробудившим меня ото сна. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Кроатхан, улыбнулся я во все 32 зуба. Мне показалось, или верхние клыки оцарапали губу, пуская кровь. Вот он я. Ты же хотел себе раба, так попробуй взять. Кратхан оскалился и тут же рванул в мою сторону. Однако скорость Горга меня не подвела, и я легко уклонился от замаха лапой, мелькнувшей у меня перед лицом. Что же, я люблю поиграть со своей жертвой, зарычал демон, чем-то напоминая мурлыканье дикой кошки. Кто еще с кем играть будет? Следующий мой выпад Кратхану не понравился, я располосовал его белоснежный плащ когтями. Ах ты, скорость хорошая, мне нравится. Обменявшись парой ударов и уклонившись друг от друга, он расхохотался, одним прыжком отпрыгнув на несколько метров назад. Любопытно, но мне некогда заниматься глупостями. Меня ждет целый мир, который должен встать на колени пред моим величием. Склонись мне, и ты собираешься завоевывать мир в этой дрянной оболочке? Что же ты от меня шарахаешься, как красна девица на сеновале? Вот он я.

Кроме официального лица, каждая структура направила своего лекаря для осмотра и засвидетельствования нашего состояния здоровья. Благо, хоть высокая комиссия догадалась привлечь лекарей-женщин для осмотра бабушки Анны Игнатовны, иначе наш карантин бы растянулся до прибытия оных. Всех нас признали здоровыми и выдали соответствующие заключения. Однако покинуть завод сразу не вышло. Как оказалось, за пределами защитного контура нас ожидала целая делегация, во главе которой были Эльза, Алексей Югаров и Резван Ирага. С ними прибыли и часть недостающих специалистов для завода и карьеров. Пока я отсыпался 2 дня, бабушка по телефону передала Алексею все недостающие позиции в штате. Часть этих позиций удалось ему закрыть, прошерстив нынешних и бывших выпускников нашего сиротского интерната. К окончанию 5-дневного срока карантина он прибыл с работниками. Правда, ему пришлось пообещать увеличение оклада работникам за опасность нахождения в бывшей карантинной зоне. Вихрем на завод ворвалась Эльза, обняв меня и бабушку поочередно. В ее глазах плескалось облегчение, густо замешанное на ужасе возможной потери. «Я так рада, что с вами ничего не случилось и вы не заболели», — она едва сдерживала слезы. «Я пыталась отправиться сюда в первый же день, но бабушка запретила. Сказала, что в безопасности должен остаться хотя бы один из наследников. О каких только слухов по столице не ходило. Нас даже пытались обвинить в том, что мы пробудили скверну. Но за всех паникеров и ненавистников взялась охранка, приравняв их к злостным нарушителям спокойствия и разжигателями паники в империи. Слухи прекратились на второй же день. Зато позавчера объявили, что Угаровы сами уничтожили рассадник скверны, обезопасив всех рабочих и жителей окрестных деревень. Так что кое-кто вас героями зовет. Эльза выдавала нам новости с такой скоростью, будто боялась, что мы исчезнем и вновь оставим ее один на один с проблемами рода. Нервное напряжение ее постепенно отпускало, а речь замедлялась. Лишь увидев и обняв нас, она окончательно уверилась, что мы никуда не пропадем. Перед отъездом мы провели еще одну встречу с заводчанами и работниками карьеров. Обсуждали насущную ситуацию с заказами, доставкой домой и оплатой труда. На последнем этапе все напряглись, ожидая снижения оной. Однако же у меня была иная идея на этот счет. Когда мы с вами сидели в одном ангаре, пили армейские лечилки и ели сухпайки, многие из вас поделились причинами перевода к нам. Большинство из вас проявили лояльность нашему роду и лично к княгине Елизавете Альгердовне. Поэтому я считаю, что лояльность должна награждаться, в том числе и финансовым образом. Поэтому мое предложение следующее. Всем, кто принесет кровную клятву служения роду Угаровых, увеличит оклад на 20% на постоянной основе. Тем, кто не желает приносить подобную клятву. Ну что ж, рисков никаких, но при этом и надбавок за лояльность также не будет. Стояла гробовая тишина. Слышно было, как комары зудят над ухом, примиряясь к укусу. Я буду излишне прямолинеен. Господа Светловы не жаждали передавать нам свои активы, а потому я ожидаю провокаций, саботажа и срывов работ. Чтобы минимизировать риски, я хочу получить клятвы верности и отплатить вам за них сторицей. Когда на нас шло лесное зверье, я без раздумий встал у него на пути, защищая вас. За своих людей я буду стоять до последней капли крови, но и диверсантов с засланцами буду наказывать соизмеримо. Я уж думал, что так и не дождусь какой-либо реакции, но тут встал Петр Громыкин и ответил за всех. Вопрос серьезный, ваше сиятельство. Надо бы с семьями посоветоваться. Дайте нам неделю на принятие решения, и мы подадим списки согласных. Уже практически перед самым отъездом я все-таки вспомнил про свечение энергетических линий в карьерах и проведение добычи, перебивающие их. Петр, скажи, ты как маг земли, как определяешь, где лучше всего добычу организовывать? Громыкин воровато оглянулся по сторонам, будто боялся, что нас подслушают. А я, ваше сиятельство, не определяю. Мне приказано выполнять предписания геологоразведки и добычу вести в строго отведенных местах. А там и качество местами жуть просто, и травматизм и ай. Он мазнул рукой. Вот и я о том. Я на примере одного карьера хотел бы сверить свои ощущения с твоими. Может, изменим направление выработки, чтобы духов не тревожить. И вам спокойней, и с местными в ладу жить будем. А давайте попробуем. Вдруг загорелся идеей Петр. Попытка не пытка, а то у меня последнее время ощущение, будто я не мрамор добываю, а человека наживо режу, а конторские только и смеялись надо мной, мол, больно я впечатлительный. На трициклах мы добрались до ближайшего карьера в сопровождении химеры и принялись сопоставлять мое видение бледных линий природной энергии с ощущениями Петра. Что удивительно, они совпадали почти полностью. Почти потому, что я видел больше линий, чем Петя ощущал. Благо, что хоть располагались они не столь близко друг к другу, и можно было корректировать бурильные работы, чтобы не задевать их. Сделав зарисовку в масштабе, я оставил ее Громыкину. Попробуй не пересекать этих линий, потом доложишь о результате и ощущениях. Расстались мы с Громыкиным абсолютно довольными друг другом. У меня же внутри зрело ощущение, что Петр будет одним из первых, у кого мы примем клятву служения. Возвращение в столицу вышло даже несколько будничным. Часть химер осталась на объекте. При этом их количество в дальнейшем планировалось снизить едва ли не в 3 раза, если часть персонала все-таки принесет клятву крови, и за ними не нужно будет следить. Пока же бабушке предстояло усиленно взяться за работу по созданию своих питомцев, поскольку нам предстояло перенять еще рудники, а кроме рудников, и остальные объекты Светловых. Если каждая приемка будет проходить так, как с заводом, мы и за месяц не управимся, хмыкнула бабушка, при этом суеверно сплюнув через левое плечо. А ведь нам еще ждать сюрпризов на серебряных рудниках. Однако же была в карантине положительная сторона. Стоило мне явиться во дворец для прохождения службы на следующий день, как меня фигурально не пустили даже на порог. Пропуск в Кремль для Юрия Викторовича Угарова был временно приостановлен. Вам велено передать это. В руки мне перекочевал конверт из белоснежной бумаги, запечатанный сургучом и скрепленных печатью обер-камергера. Вскрыв послание, я бегло прочитал строки, где меня вежливо благодарили за службу и для решения семейных дел предоставляли отпуск сроком на 2 недели. К тому же в письме было указано, что через 2 недели плотность графика моих дежурств снизится в связи с принятием принцем в штат еще 2 камер-юнкеров. «Вот уж точно не знаешь, где найдешь, где потеряешь», — хмыкнул я. 2 недели. В моем случае это было даже больше, чем я смог надеяться. Мне не было необходимости везде сопровождать его высочество, хотя, положа руку на сердце, он был мне даже симпатичен своим поведением и принимаемыми решениями. Однако подозреваю, что сейчас меня отстранили от принца как раз-таки с точки зрения его безопасности. 5 дней – слишком маленький срок, чтобы императрица решилась подпустить меня из карантинной зоны к принцу. А за 2 недели, как говорится, либо вся столица будет поражена скверной, либо все окажется в соответствии с заключением лекарской комиссии. И ведь удивительное дело, заключение составляли 3 лекаря от совершенно разных инстанций. Однако же императорская семья решила перестраховаться, и я не мог их в этом винить. Но карантин принес мне не только маленький отпуск от придворных обязанностей. Юрий Викторович, услышал я собственное имя и обернулся. Ко мне шел Леонтьев Иван Иванович с идентичным белоснежным конвертом в руках. «Вам тоже временно дали отпуск?» – кивнул он на мой конверт. «Предполагаю, что это имеет смысл», – улыбнулся я. «Жизнь наследника престола и императрицы имеет высший приоритет, а потому все ради их безопасности», – развел я руками. «Чем планируете заниматься в ближайшие 2 недели?» – улыбнулся я Ивану Ивановичу. «Да вот», – засмущался Леонтьев. «Даже и не знаю, супругой обзавестись не успел, все как-то больше на работе пропадал, надеялся, что начальство заметит, да как-то вот не пришлось, так в титулярных советниках и застопорился. В чинах растут все больше коллеги, имеющие аристократическую родословную, а у меня с этим личное дворянство у отца, и тот умер на работе, не хотелось бы повторить его путь. Иван Иванович, вы знаете, предложение-то мое осталось в силе насчет перехода к нам в род. Насколько я понимаю, вы по экономической части». «Так точно», — окончил Московский императорский коллегиум, факультет физико-математических наук и политической экономии по квоте для сиротства. «Но, как видите, даже высшее образование не позволило высоко подняться по карьерной лестнице. Не стоит прибедняться. Вы не стали бы тем, кем стали, без особых способностей. Вы внимательны к деталям, въедливы и имеете крепкие нервы. Кроме того, ваше поведение свидетельствует о том, что вы – человек чести. А мне позарез нужен толковый управляющий, поскольку, откровенно говоря, Угаровы все больше на поле брани отличались, а не в деловых баталиях. А здесь столько всего сразу упало на голову. Вы успели ознакомиться со спецификой передаваемых нам активов?» Леонтьев заторможенно кивнул. Поэтому для вас у меня предложение такого характера. Если у вас застопорилось продвижение по дворцовой карьерной лестнице, то может лестницу стоит сменить, переходите к нам управляющим. Оклад на первое время поставлю вам в 1,5 раза больше чиновничьего. Если будете хорошо справляться, то увеличу. Но условие для перехода на такую должность, у нас жесткое, кровная клятва. Слишком к большому перечню секретной информации вы будете иметь доступ. А соблазнов вокруг хватает, как и врагов у нас. Многого просите, Юрий Викторович, но и много за это даете, хмыкнул Леонтьев. Я подумаю, сейчас редко кто просит с ближников клятвы крови. Сознательная верность, когда человек готов отвечать собственной жизнью, должна еще и хорошо оплачиваться. Только на взаимовыгодных взаимоотношениях можно строить долгосрочные проекты. Мы прогуливались по тенистой аллее Кремлевского парка, мирно беседуя. Вокруг было множество дворян, гуляющих летним погожим днем. В глазах рябило от кружевных зонтиков самых разных расцветок, помогающих барышням сохранять аристократическую бледность лица. Возможно, время и место для обсуждения дел мы выбрали не самое удачное, однако же я не стал упускать случай вербовки толкового специалиста, а другого императрица не отправила бы нам в помощь. Вы знаете, Иван Иванович, но кровным клятвам я доверяю даже больше, чем божественным, ибо боги рождаются и умирают. Люди превозносят то одних, то других существ, даруя им силу своими молитвами. А кровь, она течет в каждом из нас. Кровь честна. Соврешь – умрешь. Украл – умрешь. Сделал все, что мог, и она это подтвердит. К тому же клятва крови, она обоюдная. Какая-никакая, а гарантия. Слушаю вас, Юрий Викторович, и складывается такое ощущение, будто вы из семьи Каюмовых, а не Угаровых. Те особенно неравнодушны к собственной стихии. Просто я к вопросу чести отношусь практично, пожал я плечами. А конструкт в виде клятвы крови гарантирует соблюдение оной во взаимоотношениях. К тому же клятва крови еще и доказала на опыте максимальную эффективность. Посему подумайте. Если решитесь, всегда рад вас видеть. Леонтьев кивнул. Однако же на конверт в своих руках посмотрел уже с гораздо большим оптимизмом, чем при встрече. На этом мы и расстались. Дома тоже было множество новостей. Во-первых, за время нашего 5-дневного отсутствия Юматовы принялись устанавливать защитные контуры, оговоренные еще во время нашей первой встречи со Степаном Юматовым. Монтаж был в самом разгаре, потому от количества людей в спецовках с нашивкой торгового дома Юматовых становилось дурно. При этом моя паранойя кричала, что любой желающий сейчас может попасть к нам на территорию, если завладеет спецовкой соответствующего цвета и нашивки. Но выбирать не приходилось. Сей процесс нужно было только пережить. Сегодня же впервые состоялся и небольшой совет рода, в который сейчас входило 5 человек. Княгиня, мы с Эльзой, Алексей и брат княгини Олег Эльгердович. Такой пятеркой мы обсуждали насущные проблемы. Необходимо было разделить направления деятельности. На повестке дня было множество вопросов, а времени для их решения оставалось не так много. Для начала необходимо было до конца произвести приемку активов от Светловых с обеспечением охраны и кадрового замещения на объектах. Второй строкой стояла перепродажа неинтересных для нас активов патриархам из Черной Сотни. Третьим вопросом в списке, но не по важности, было восстановление репутации рода и набор верных людей. Для этого на базе больницы мы планировали проводить восстановление ветеранов. При всем при этом мы не должны были прерывать собственное обучение. Бабушке, кроме работы над восстановлением кондиций ветеранов, необходимо было еще заниматься созданием химер, которые временно будут выполнять функции охраны на бывших светловских объектах, до момента появления полноценной дружины рода. Итого выходило, что княгине придется работать едва ли не нон-стоп сутками для того, чтобы обеспечить восстановление численности своего ранее уничтоженного полка химер. А ведь нам еще следовало лететь на серебряные рудники Светловых. Благо, мы уведомили о замене очередности приемки активов, переставив больницу 2-м пунктом. Поскольку она находится в пределах столицы, ее принять было гораздо быстрее. К тому же на базе больницы гораздо проще было проводить операции по восстановлению ветеранов, обозначив их как княжескую программу благотворительности. Вопросом вербовки в клан ветеранов могу заняться я, предложил Олег Эльгердович. Если Елизавете Эльгердовне удастся хотя бы частично восстановить мои кондиции, то я стану лучшим примером для остальных. Другой вопрос, что остальных оперируемых я бы разделил на несколько очередей. Первое, боевой актив, вторая – кадровый, третья – информационный, работающий в поле, закрывая дыры в порядке срочной надобности. Согласна, кивнула княгиня, поэтому сегодня ночью возьмемся за твои кондиции, заодно и ребята попрактикуются. Если Светловы наняли каких-то отморозков на вивернах, пришла мне в голову идея, мы можем заключить временный контракт с наемной дружиной для охраны предприятий, пока сможем заменить их химерами или ветеранами. Можем, кивнул Алексей, я думал об этом, даже приценивался в гильдии. Но найти кого-то с более-менее подходящим опытом, квалификацией и репутацией не так просто. Квалификацию их мы сообща проверим уж как-то, а репутацию справки наведем и рекомендательные письма запросим, пожал я плечами. Все равно пока иного выхода нет. Кадровый голод у нас по всем направлениям, так просто дыры не заткнешь. Но я сегодня разговаривал с поверенным Леонтьевым, что сидел с нами на карантине в Карелии, соблазнял его переходом к нам управляющим под клятву крови. Он въедливый и скрупулезный, с одобрением в голосе отозвалась о чиновнике княгиня, и честью его вроде бы боги не обделили. Неплохо было бы заполучить такого. Насчет кадрового голода, тихо заговорила Эльза, решившись наконец высказать собственные мысли. Мы обсуждали с Лимансом больницу, и он подготовил на всякий случай предложение по кадровому резерву для нее, где на низшие чины предложил недавних выпускников медицинских коллегиумов с рекомендациями, а на высшие готовы прийти некоторые из его знакомых. Работа в столичной больнице для них – прорыв в карьере. Но долго ждать они не будут, потому приемку больницы нужно провести как можно раньше, чтобы понять, кто из прошлого персонала останется, а кого придется заменять. Княгиня похвалила Эльзу. Ведь с Лимансом еще нужно было договориться о проведении такой работы. Нам же с княгиней сразу после восстановления Олега Альгердовича предстояло совместно заняться подготовкой новой партии химер. За 2 недели поднатаскаю тебя, сможешь помогать. Дело пойдет быстрее в 4 руки, а Олег займется дрессировкой и обучением молодняка. Для этого, правда, нам придется слегка потратиться, закупив заготовки. Я, конечно, кое-кого растила самостоятельно, но на столь крупные объемы не рассчитывала, поэтому нужно будет еще закупить материал. Пока я плохо представлял, что подразумевалось под словами заготовки и материал, ведь практики по химерологии у нас еще не было, не считая поиска совместимых пар. Сегодня ночью сей досадный пробел в образовании мне предстоит устранить. И да, столичные слухи, запущенные Юрием, дали первые плоды. Алексей подал княгине список с 8 именами, рангами и магическими специализациями. Прохор мне сегодня передал, а в комплекте к списку приложил краткие армейские характеристики и биографии достойных кандидатов из ветеранов, которые попытались через слуг узнать, правда ли, что княгиня планирует восстанавливать ветеранов с помощью химерологии. Я сначала лишь посмеивался над вашей затеей, но это было до того, как вчитался. Признаю, княжич, сработали толково, и это они уже отсеяли неблагонадежных, проверив через знакомых и через вновь принятых слуг. Мы по очереди вчитывались в список, где уже фигурировали лекарь, артефактор, несколько элементалистов, проклинатели пары механикусов. Все с рангами от 3 до 6, боевым опытом и тяжелыми ранениями. Достойные кандидаты. Они и пойдут в первой партии, постановила княгиня. Вечер наступил незаметно, как и наша первая с Эльзой совместная практика по химерологии. Немного смущало, что подопытным была не зверушка, а сразу член рода, да еще и брат княгини. Умом-то я понимал, что в основном восстановлением брата будет заниматься сама Елизавета Альгердовна, однако же и нам следовало принять в этом деятельное участие. Спускаясь вечером в подвал особняка в столице, я, если честно, ожидал увидеть там те же клетки с животными, которые видел еще в особняке Химерова, и не ошибся. Я смотрел на разложенный походный хирургический набор, малый алтарь, словно младший брат того, что был у нас в Химерово, и на приготовленного к операции обнаженного, с прикрытыми бедрами, брата княгини. Тот был усыплен алхимическим настоем и по заверениям бабушки не должен был проснуться до утра. Саму процедуру я представлял плохо, отчего-то предполагал, что нам придется отпиливать у одних животных части тела и приживлять их вместо конечностей Олегу Альгердовичу. Но калечить одну жизнь ради спасения другой мне категорически не хотелось. Уж не знаю почему. Даже в нашей ситуации с Горгом, он сам сделал мне подарок, умирая. К тому же я переживал, как перенесет процедуру Эльза. Видимо, что-то такое было написано у меня на лице, когда я взглядывал на клетки с животными, что бабушка истолковала мой взгляд вполне верно. Ответом мне была холодная улыбка, скорее похожая на оскал. Судя по ее взгляду, моральных терзаний от предстоящего действа она не испытывала. Завернув рукава кипенно-белого халат по локоть, княгиня приложила ладони к малому алтарю и принялась подпитываться силой. Вокруг нее кружили серебристые вихри, которые с каждой секундой утолщались и ускорялись. Вслед за княгиней в подвал спустился Резван и Рага в одной набедренной повязке. Эльза густо покраснела и отвернулась, я же ожидал дальнейших инструкций. Меня голым оборотнем было не удивить, и ведь дождался на свою голову.